Глава 7. Я остановилась перед дверью приемной так, будто это была лестница на эшафот, собралась силами и сделала шаг в пугающую неизвестность. Шеф был уже на месте. Он стоял в дверях кабинета, где-то на границе между приемной и своим логовом, словно бы поджидал меня и смотрел тяжелым взглядом. Таким тяжелым, что я сразу почувствовала его многотонность. Перед глазами сразу возникла картина. Вот он хватает меня, перебрасывает через плечо, уносит в кабинет. А на завтра приходит новый секретарь и невозмутимо заметает мои косточки под коврик у камина. Откуда в кабинете Алексея Александровича взялся камин с ковриком, я не знаю, но именно так мне представилось. Я даже тряхнула головой, чтобы отогнать эти бредовые мысли. «Алексей Александрович», — пробормотала я, — «насчет вчерашнего... Извините...» «О, нет, только не извиняйтесь. Извиняться — это не ваше. Вот совсем». Из каждого слова сочился яд. Я вспомнила все, что наговорила вчера в порядке извинений, и вынуждена была согласиться. Не мое. «Но я не хотела...» «И чего конкретно вы не хотели?» Алексей Александрович недобро сузил глаза. «Видеть мое лицо, когда меня извлекли из багажника, или развивать бурную деятельность в районе моей ширинки на глазах у невесты?» «Невесты». Сердце ухнуло вниз. Я все еще надеялась, что это была просто случайная знакомая, с которой они решили скоротать вечерок. А еще лучше девушка из эскорта. Или вообще сестра. Не то чтобы я питала к новому боссу теплые чувства, но быть виноватой в крушении его личной жизни мне совсем не хотелось. Но, увы, именно я в нем и виновата. Я постаралась перевести разговор в иное русло. «Деньги за такси и по счету я их верну, только скажите, сколько там?» «Зачем же возвращать?» — почти весело сказал он, но тон этот совсем не соответствовал мрачному выражению лица. «Отработайте. Зарплату все равно вам плачу не я, а ваше начальство. Так что останетесь тут не на 2 месяца, а на 3. «Начальство? Зарплату? Вот это новость. А мне-то мое начальство сказало, что я работаю бесплатно. Вот и верь после этого людям. Я тут за них страдаю, а они присваивают мои деньги. Предатели». «Стоп, что он сказал? Еще месяц?» «Нет, это невозможно. Я не выдержу. И вообще, если через день прибавлять по месяцу, то я отсюда вообще никогда не выберусь». Впрочем, у меня хватило ума думать все это исключительно про себя. Вслух же я сказала. «Я могу приступить к работе?» «Приступайте», — буркнул он. В этом месте мне следовало бы замолчать и приступить, но я зачем-то еще спросила. «То есть убивать меня своими руками вы не будете?» Кажется, этот вполне невинный вопрос стал последней каплей, которая что-то там переполнила. В глазах у босса промелькнуло очень нехорошее, темное и страшное. «Но если вы настаиваете», — сказал он, сделал ко мне несколько быстрых шагов и довольно крепко обхватил руками шею. Это было очень неожиданно. Все-таки, когда речь шла об убийстве меня, я думала, что это не более чем фигура речи. Но сейчас крепкие руки сдавили мое горло. Мне казалось, что воздух в легкие не поступает. И я задыхаюсь. «Нет», — просипела я, чувствуя, что перед глазами темнеет, а ноги подкашиваются. И тут же обнаружила, что душить меня никто не собирался. Пальцы едва касались шеи, а в глазах сурового босса неожиданно появилась растерянность, которой я от него никак не ожидала. Несколько мгновений мы так и стояли друг против друга, глаза в глаза. А потом он быстро отпустил мою шею, невнятно пробормотал что-то похожее на бред какой-то и через несколько мгновений скрылся в своем кабинете, так плотно закрыв за собою дверь, словно боялся, что я просочусь за ним следом. Я еще долго смотрела на то место, где он только что стоял, пытаясь понять, что это вообще было. Я думала об этом весь день, пока чисто машинально подшивала документы, делала звонки, отдавала распоряжения и выполняла распоряжения. Мой босс так за целый день из-за своей двери и не показался. Туда заходили люди, оттуда выходили люди. Если бы я не знала его, то подумала бы, что он прячется. Но разве стал бы такой человек, как Алексей Александрович, прятаться? И от кого? От меня? Глупости. Но то и дело у меня перед мысленным взором всплывала картина. Он держит меня за шею и смотрит в глаза этим своим странным взглядом, и от нее становилось как-то не по себе. Рабочий день закончился, и вообще-то мне надо было уходить. Никто не обязан работать сверхурочно, особенно если все дела на сегодня переделаны, и причин оставаться в приемной абсолютно нет. Но я все равно сидела за своим опустевшим столом, продолжая гипнотизировать дверь в кабинет. Почему-то мне казалось важным увидеть, как мой новый шеф выходит наружу. Например, убедиться в том, что он жив-здоров, или выяснить, как он будет на меня смотреть теперь, каким таким взглядом. Зайти к нему сама я не решалась, а потому караулила в приемной, здраво рассудив, что рано или поздно ему придется выйти из кабинета. Если, конечно, он не предпочтет выбираться через окно или рыть подкоп, что вряд ли, ведь этаж все-таки третий. Уж не знаю, чем было обусловлено это мое упрямство, но я дождалась. Спустя час после завершения рабочего дня он вышел. «Очень кстати, что вы не ушли», — сказал Алексей Александрович моему столу, кажется, ни капли не удивившись тому, что в столь позднее время за ним кто-то сидит. «Я тут подумал...» Его взгляд оторвался от стола и прилип к монитору. «Мне кажется, вы достаточно искупили свою вину. В общем, я вас отпускаю. Возвращайтесь в свой артистический офис, занимайтесь тем, что вам по душе, и передайте своему шефу, что корпоративную вечеринку делать тоже не нужно». Внимательно изучив карму монитора, Алексей Александрович уставился куда-то мне за спину. «Будем считать, что вы прощены. К вашей конторе у меня претензий нет, можете быть свободны. Успехов!» С этими словами он вышел из приемной, так и не взглянув на меня.